Делегация высокопоставленных лиц Корейской Народно-Демократической Республики во главе с заместителем председателя Госсовета Корейской Народно-Демократической Республики Чэ Рёнхе 16 августа вернулась на родину после участия в 31-х летних Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро.